Глава 36. Жемчужная кукла. Сама не своя, Лада выбежала во двор и устремилась к жеребцу, стоявшему у поилки. Последний час она не находила себе места, едва узнала о нападении крымских янычар на черниговские земли. Потому, едва княгиня Предслава отпустила ее, девушка стремглав бросилась во двор крепости к коню, захватив с собой лишь оружие, легкий меч, топор и стрелы. «Лада, постой!» — раздался позади нее громкий мужской голос. В этот момент она уже поставила ногу в стремя и проворно вскочила в седло. К ее жеребцу подбежал Ярослав. Схватив сильной рукой ее лодыжку, тревожно выпалил. «Ты куда?» «Знаешь, куда!» — процедила в ответ Лада, поправляя упряжь и собираясь немедленно скакать во весь опор. «Они разорили зорницы! А там Заряночка и малыш! Я туда!» «Погоди!» «Я с тобой, только у князя спрошусь». «Не отпустит он тебя, Ярик», — отрезала девушка нервно, прекрасно зная, что ему, как главному сотнику, сейчас поручен сбор княжеского войска. «Я одна. Уйди, времени нет. Они же там одни, с мальцом». «Лада, не смей ехать одна. Янычары еще не ушли, там опасно. Надо собрать рать. Князь уже велел готовить 300. «Пока они готовят». «Моя сестрица там, среди ханских янычар, я не буду ждать. Княгиня отпустила меня, я еду». «Запрещаю тебе ехать», — вспылил недовольно молодой человек, хватая ее коня под усы. «Что? Ты кто такой, чтобы мне запрещать?» «Имею право». «Пусти немедля, у нас уговор и все. Ты мне никто, Ярослав. Уйди с дороги». «Бешеная белка, сказал, не пущу». «Значит, задавлю», — пригрозила она. И, взбрыкнув, пнула его носком сапога в плечо. Не сильно, но так, чтобы он чуть отодвинулся от ее коня и дал проехать. Не ожидая подобного бунтарского поведения, молодой человек попятился назад, выругавшись. Лада же пришпорила коня и помчалась прочь, поднимая за собой пыль. «Неугомонная поганка!» — процедил ей вслед Ярослав, сжимая в ярости кулак. В каменные казармы Ярослав влетел хмурый и злющий. Начал грозно кричать, подгоняя ратников и дружинников, чтобы быстрее начали готовиться к обороне восточной части крепости. Он отвечал за эту территорию. Позже почти 2 часа Ярослав сам помогал ратникам, тягая тяжелые бревна для укрепления стен, чувствуя, что не может думать ни о чем, кроме Лады. Как эта непослушная девка поскакала на гибель, в самое пекло кровожадной орды янычар. К князю Святославу Ярослав не дерзал идти и просить, чтобы отпустил его за Ладой. Он понимал, что это будет воспринято как слабость. Что такое суженое по сравнению с обороной града и княжеской крепости? Спустя час за обеденной трапезой, куда он пришел по службе, Ярик сидел молча, мрачный, словно туча. Ничего не ел, только угрюмо смотрел перед собой и нервно крутил в руках нож. «Как подготовка к обороне, Ярослав?» — вдруг спросил его Святослав, сидевший через одного тысячника от него. «Все должно идет, князь. К вечеру закончим. Смены на 2 суток поставил, по 50 бойцов. Каждые 8 часов смена. Все укрепления сделаны. Через час получим оставшееся оружие из башни». «Добро», — кивнул князь и, внимательно глядя на молодого бобра, спросил. «Отчего ты такой смурной, Ярослав?» «Все хорошо, князь», — ответил Ярослав, нахмурившись, но не посмел сказать о том, что терзало его. Он мрачно представлял, как Ладушка, наверное, уже в часе езды от того страшного места, где сейчас шла сеча, и как она одна там, среди врагов. Он знал, что в Чернигове есть 2 сотни ратников для преграждения пути янычарам. Да и Лада была умела в ратном деле, но все же там несметное полчища врагов. «Прискакал гонец, сказал, что в Чернигов посланы приграничные 2 сотни имперской орды. Они там недалече были, следовали на западную границу», — заявил Святослав. — «Возможно, и приговорят к земле 100 нелюдей, пока мы не прибудем. Крепость черниговцы закрыли еще ночью, но что там по округе творится, кто же знает. Думаю, надо побыстрее подмогу туда посылать». — «Мы выступаем в Чернигов?» Тут же возликовал Ярослав, и его глаза загорелись. — «Да, твои 4 сотни и Юрия 2 здесь, в обороне оставлю, а остальные 6 в сторону Чернигова завтра выступят. Сам поведу их. Раньше Тихогор не соберет рать». «Могу я, князь, вместо Тихогора пойти в Чернигов, а он вместо меня здесь, в обороне?» «Зачем это тебе?» — удивился Святослав, не понимая желания Ярослава. Ведь в Киеве было безопаснее, чем в походе на осажденный Чернигов. Замявшись, Ярослав кусал губы и молчал, только глядел на князя жутковатым взглядом. Не мог он сказать, что суженое его в Чернигове и что туда ему позарез надобно, иначе с ума сойти можно. Но понимал, что не мог он, сильный и бесстрашный витязь третьей Яги, вести себя подобно бабе, которая переживает за свою семью и близких более, чем за княжество или свою землю. В этот момент, видя ненормальный взор сотника, княгиня Предслава склонилась к мужу и что-то сказала на ухо князю. Святослав вперил внимательный взгляд на Ярослава и спросил. «Владислава, нареченная твоя, туда уехала? Так? Оттого хочешь?» «Да, князь». Глухо выдохнул бобер, мысленно поблагодарив добрую княгиню за то, что все сказала за него. «Добро, поезжай вместо Тихогора. Можешь и немедля. Мы с Углебом догоним тебя сотнями чуть позже. Многие лета тебе, добронравный князь!» Воскликнул обрадованный Ярослав, сразу же вскочив на ноги и вихрем вылетев прочь из трапезной светлицы. Когда Лада прискакала в зорницы, то увидела страшную картину разорения, боли и смерти. Ее самые худшие опасения оправдались. Янычары прошлись вихрем по несчастной деревеньке и окрестностям, оставляя за собой горы трупов, кровь и страдания. Только вчера на рассвете крымские разбойники оставили селение, потому до сих пор кругом царил хаос. Избы горели, оставшиеся в живых хоронили мертвых. Проскакав по знакомой улице, Лада стремглав направилась к родительской избе, где жила Заряна с сыном. На ходу соскочила с лошади и влетела внутрь. Дверь была распахнута настежь, а в горнице никого не оказалось. Лада остановилась посреди комнаты, мрачно озираясь по сторонам, пытаясь понять, жива ли сестрица или где-то лежит ее бездыханное тело. Но никого не увидела. Она похолодела, понимая, что случилось самое страшное. Скорее всего, янычары увезли Заряну и Первака с собой в качестве ясыря для продажи в рабство в Персию и Византию. С улицы послышался топот коня. Быстро выглянув в окно, девушка увидела Ярослава, который проворно спешился и направился в избу. «Где она? Ты нашла ее?» — спросил он с порога. Он без остановки гнал своего жеребца, еще и сокращая путь в определенных местах. Оттого и прибыл в зорницы наравне с Ладой. «Нет, похоже, они увели ее с собой. Только на это надеюсь, но надежды мало», — горько прошептала она, сжимая от бессилия ладонь на рукояти ножа. «Ясонька, успокойся», — попытался утешить ее Ярослав, чуть приобняв Ладу за плечи. «Как я могу успокоиться, когда моя сестрица попала в плен к поганым? Ладно, если она останется жива, но ты же знаешь, Ярослав, сколько гибнет пленников-рабов, пока их гонят неделями до моря?» «Много». «Надо скорее поговорить с князем, чтобы организовал погоню за этими янычарами. Я тоже поеду, чтобы сестрицу найти». «Вряд ли князь послушает тебя. Сколько уже набегов было, а он все решает, как быть». «Какой же он князь, если не может защитить наши земли от этих поганых?» «Лада, ты что?» — нахмурился Ярик, понимая, что она говорит крамольные вещи. «Во-первых, отбить пленников не так просто у вооруженной армии. Думаешь, янычары отдадут свою наживу, которую можно продать на невольничьих рынках за золото? Во-вторых, это наемники, пойми. Ими управляют хазары, которые заказывают крымским янычарам набеги на наши земли. Им нужны рабы для себя и для продажи. Единственный способ убедить князя послать погоню за пленными — это собрать большой ратный поход на юг, в Хазарию. Именно хазарский каганат виновен во всех этих бесчинствах на русских землях. Об этом надо говорить со Святославом». «Ты прав, Ярослав», — вздохнула девушка нервно. «Но от этого не легче. А жальче всего ее сыночка. Как же Заряночка с ним в плену-то? Пешком она с ним долго не пройдет. Дитё погибнет по дороге. Первак же так мал». «Если он вообще жив, Лада». «Что ты хочешь сказать?» «Обычно малых детей они не берут». «Замолчи!» — осекла его яростно Лада. Поняла, что он намекал на то, что Первака, скорее всего, убили. «Не хочу даже слушать про то. Первак жив. Я знаю. Я чувствую это». Тут неожиданно раздался тихий детский плач. Лада насторожилась и обернулась. «Ты слышишь? Слышишь?» — выпалила она Ярославу в лицо взволнованно. Она бросилась к погребу, сдернула половицу и открыла тяжелую деревянную дверь в полу. Заглянула внутрь. Малыш стоял у лестницы, чуть пошатываясь на ногах. Смотрел снизу вверх в узкий проем на молодых людей. перестал плакать. Его пухлая ручка держала дар матушки, маленькую жемчужную весту, которая в этот миг мерцала. Лада быстро спустилась вниз, схватила первака на руки и вытащила наружу. Тот радостно прижался к ней, а она выдохнула над его светлой головой. «Слава светлым богам! Ты жив, маленький! А твою матушку мы разыщем! Клянусь, я не оставлю свою сестрицу в беде!» Малыша первака Ладислава оставила в семействе Бобров под присмотром бабушки Добронравы. Сама же с Ярославом отправилась обратно в Киев, чтобы убедить князя начать поход на южные земли. Разорительный, кровавый набег янычар на славянские земли вызвал у князя Святослава лютую ярость. Сотни жителей черниговских, киевских и других земель были угнаны янычарами в рабство. Столько же погибло. Многие селения сгорели дотла. На вечерней трапезе в граднице у князя Ярослав намеренно начал разговор о том, что после набега янычар потери огромны и что пора уже дать отпор разбойникам. И, возможно, послать военные отряды в южные земли, чтобы отбить пленников, пока их не продали в рабство. Не дослушав Ярослава, князь Святослав грохнул по столу кулаком и громко произнес: «Сам о том думаю, уже какую неделю. И что же ты надумал, князь?» Спросил его Ярослав. «Походу быть. Довольно терпеть все это. Надо раздавить и уничтожить эту черную гидру. Хватит хазарам пить нашу кровушку и терзать наши земли. Их бесчинства уже не знают границ. Ярослав, Радумил, Игорь, велю вам начать сбор в большой поход на Хазарию. От них все зло идет. Эту ядовитую опухоль в южных землях надо уничтожить. Я сам поведу рать на хазарский каганат. Даю вам 3 месяца на сборы». «Слушаюсь, князь», — ответил Ярослав. «Большую рать собирать треба?» — спросил Радумил. «Да, войной на них пойдем. Надо бросить клич по всем нашим землям. И еще к братьям-печенегам и булгарам гонцов пошлите. Соберем рать несметную, 10 тысяч воинов. Пойдем всем миром на ворогов. Больше не позволю я бесчинствовать поганым на землях русских».